Ну, о юморе. Тоже документальная история. Америка, шеф телевидения, такой очень важный, переводчик и я. Ну, у меня вообще задача в этих случаях, главное, рассмешить переводчика. Правильно. Так, шеф телевидения, давайте читайте ваш юмор, что-нибудь без политики, мы будем переводить. Я, женщин умных не бывает. Есть прелесть, какие глупенькие, и ужас, какие дуры. Переводчик. Наш друг из Советского Союза утверждает, что умных женщин не бывает вообще. Бывают не такие умные и очень неумные. Шеф, абсолютно? Переводчик, да. Шеф, это, конечно, кому как повезет. Что же ему так не везло? Ну и что здесь смешного? Ну, в словосочетании, что умных женщин нет, есть неумные. Да. И они там смеются? Он говорит, да. Ну, пусть пошутит еще. Я вчера видел раков по 5 рублей, но больших. А сегодня были по 3 рубля, но маленькие. Те были большие, но по 5. А эти маленькие, но по 3. Те были вчера, но по 5, но очень большие, но вчера, но по 5, но очень большие. А эти маленькие, но сегодня, но по 3, но очень маленькие, но сегодня. А те были по 5, но очень большие. Так, все, хватит, переводите. Он говорит, что вчера видел там такие омары речные, большие. Постойте, разве речные омары большие? Ну вот он говорит, что видел больших. И их цена была 5 рублей. А сегодня он видел маленьких речных омаров по 3 рубля. И вот он вспоминает, что те были по 5 рублей, потому что были большие. Это вчерашние, что ли? Да. А сегодняшние были по 3 рубля, потому что были маленькие. Да и что? Ну вот он и шутит, что те вчерашние продавались по 5, потому что были большие, а сегодняшние по 3, потому что были маленькие. И что он говорит, что он там популярен? Он говорит, да. Я не понимаю, он один это говорит или еще хоть кто-то говорит? Да вот наш атташе по культуре просто с пеной у рта, он же его рекомендовал. Так, ну-ка еще раз, расскажите мне про этих омаров, помедленнее давайте. Он говорит, что вот он вчера видел омаров по 5 рублей больших, а сегодня по 3 рубля маленьких. Вот он там все время повторяет, что те были по 5 рублей. Почему? Потому что были большие, а сегодняшние были по 3 рубля. Почему? Потому что были маленькие. Так, а почему вчерашние не были сегодня по 3? Ну там вчерашних не бывает, они все съедают в тот же день. Значит, если я его правильно понял, он вчера видел больших омаров, поэтому были по 5, сегодня видел маленьких омаров, поэтому были по 3. Да. И они там смеются. Он говорит, умирают. Так, Клинтон тоже проиграет эти выборы. Я не вижу толку в помощи этой стране. Мы спускаем миллиарды, они не знают, что такое рынок. Начисто смеяться над тем, что большие омары по 5 рублей, а маленькие по 3, они понятия не имеют о купле-продаже. Это ж сумасшедший дом. Спросите им, что, выдавали этих омаров на пайки? Простите, вам что, выдавали этих омаров на пайки? Омаров на пайки? Это что, NBC или сумасшедший дом? Что он говорит? Он говорит, что у нас сумасшедший дом. Так, все, спросите, у него есть какие-нибудь шутки о сталинских репрессиях? Нет, он говорит, нет. И что он говорит, что публика смеется на его концертах? Да, он говорит, смеется. И наш атташе смеялся, Да, он сам это видел. Но знаете, у меня нет основания ему не верить, он абсолютно без юмора, значит, честный парень. Значит, скажите ему спасибо, скажите, что он нам очень помог. Он, конечно, не юморист, он политик. Мы его дадим под рубрикой «Смотрите, кому помогает Америка».